Глава 47. Его слова легли прохладным бальзамом на мои раны, измученные нервы и истерзанное сердце. Я подняла голову, отрываясь от его плеча. В тусклом свете уличных фонарей его темные глаза казались бездонными. В них плескался такой дикий животный голод, что я ощутила острое неестественное возбуждение, как бывает, когда ты находился на пороге смерти. Или заглядывал ей в глаза, после чего прозрел и понял, что жизнь порой может резко оборваться, и не только твоя. Я не хотела его терять. Его губы накрыли мои, прежде чем я успела сделать вдох, в жестком, требовательном поцелуе с привкусом отчаяния и тоски. Я приоткрыла рот, впуская его язык, чем Зейд немедленно воспользовался, углубляя поцелуй, превращая его из нежного в порочный горячий акт, напоминающий больше секс, чем нечто иное. Он буквально забирал мой воздух, не оставляя выбора в этом поцелуе. Его язык сладко скользил по моему, сплетаясь с ним. Я невольно застонала ему в рот. Звук вышел приглушенным, влажным, и прошелся мягкой вибрацией от меня к нему. Зейд оторвался от меня, на мгновение заглядывая в мои глаза. Понятия не имею, что он хотел в них найти. Сейчас я полностью потеряла контроль над собой, передав ему бразды правления над моим телом. Он снова впился в мои губы, но теперь, добавив зубы, прикусил нижнюю губу, потянул, пососав ее. Отпустил, а затем вновь загнал язык в мой рот. Я ощутила, как пальчики на ногах поджимаются от удовольствия. Я запустила дрожащие пальцы в его густые волосы, оттягивая их, отвечая ему с такой же исступленной отдачей. Его вкус — терпкий запах дорогого парфюма, смешанный с больничным антисептиком, жесткая щетина, царапающая мой подбородок. Все это обрушилось на меня, заставляя забыть о бессонной ночи. Зейд утробно, глухо зарычал прямо в мои губы. Его рука собственнически скользнула по моей спине, сгребая ткань свитера. Пальцы впились в мое бедро, он силой притянул меня к себе. Кожа ощутила, как его тело напряглось, и тут же сдавленный болезненный стон разорвал наш поцелуй. Зейд откинулся на спинку сиденья, тяжело дыша и жмурясь. Его лицо исказило гримаса боли, а рука рефлекторно метнулась к свежей повязке под распахнутой рубашкой. Меня словно окатило ледяной водой. «Зейд!» Я в ужасе отшатнулась, мгновенно выходя из возбужденного угара. «Швы!» Я настолько забылась в нем, что из головы вылетела всякая осторожность. Трясущимися руками я вытащила из брюк его рубашку, задирая выше, обнажая торс. На послеоперационном пластыре проступило крошечное с монету розовое пятнышко. Крови не было. Края раны выдержали наш безрассудный поцелуй, но еще чуть-чуть, и швы бы разошлись. «Черт!» — прошипела я, задыхаясь от злости и пережитого испуга. «Мы вели себя опрометчиво». Он криво усмехнулся, тяжело сглотнул, с теплом рассматривая меня. Грудь его часто вздымалась. «Ты слишком сладкая, доктор». Не мог удержаться. «Нужно ехать домой. Тебе необходим покой. И только попробуй шевельнуться», — отрезала я, решительно перелезая обратно за руль. Всю дорогу до дома я гнала машину, ежеминутно бросая тревожные взгляды на пассажирское сиденье. Со стороны Зейд выглядел расслабленным. Он откинулся на спинку, прикрыв глаза, но я видела легкую испарину на его лбу. И то, как время от времени он сжимает челюсть. Очевидно, вколотое в больнице обезболивающее отпускало. Мне хотелось ему сказать: «Дорогой, скоро станет полегче. У меня есть необходимые препараты». Но решила, что мое сострадание заденет его честь сильнее, чем ножевая рана. Как только мы оказались в безопасности моей квартиры, я первым делом уложила его в свою смятую кровать. Затем принялась избавлять его от одежды. Зейд наблюдал за мной из-под полуопущенных век. На его бледном лице, несмотря на явный дискомфорт, расцветала наглая ухмылка. «Карамелька!» — хрипло протянул он, когда я взялась за пряжку его ремня. Обычно я предпочитаю хотя бы выпить кофе, прежде чем девушка начинает срывать с меня штаны. Я фыркнула. Считай, что мы пропустили прелюдию ввиду твоей временной нетрудоспособности. Он со свистом втянул воздух сквозь зубы, когда ткань скользнула вниз, но попытался замаскировать гримасу боли очередной шуткой. «Доктор, а это точно входит в протокол лечения? Или ты просто пользуешься моим беспомощным положением?» «Исключительно в корыстных целях», — буркнула я, стягивая с него испорченные брюки и отбрасывая их в сторону. «Буду шантажировать тебя голыми фотографиями, если откажешься пить лекарства». «Мои голые фото стоят целое состояние. Ты озолотишься», — хмыкнул он. Я перешла к рубашке. Расстегивать мелкие пуговицы дрожащими пальцами оказалось то еще задачкой. Ткань была безнадежно испорчена кровью. Но в данный момент меня волновало только то, как снять ее, не причинив боли. «Немного приподнимись», — скомандовала я. Зейд послушно выполнил маневр, хотя я видела, как напряглись мышцы на его шее. «Твоя властность меня чертовски заводит», — прошептал он, когда я наклонилась над ним. Его горячее дыхание обожгло мою ключицу. «Жаль, что я пока не в форме, чтобы отплатить тебе тем же». «Твое эго сейчас держится на честном слове шести швах, Казанова». Я постаралась, чтобы голос звучал строго, хотя щеки предательски полыхнули. «Так что лежи смирно и эконом силы. Я за водой и лекарствами». Метнувшись на кухню, я выудила из принесенного из больницы пакета блистер с сильным обезболивающим и налила стакан воды. Вернувшись в спальню, я застала Зейда в той же позе. Он прикрыл глаза и без маски шутника выглядел по-настоящему измотанным. Я присела на край кровати. «Пей». Я протянула ему две таблетки. Он послушно проглотил таблетки, запив водой. «Постарайся уснуть», — тихо попросила я. «Я буду рядом». Буквально спустя минуту Зейд уже мирно посапывал на моей бывшей супружеской кровати. Я разобралась с необходимостью идти на работу, ощущая себя мерзкой прогульщицей. Я стянула с себя одежду, наспех приняла душ и присела на край кровати, изучая белесые следы шрамов на могучем торсе своего любовника. Очевидно, получать ранение для него не в новинку, потому что даже на моей памяти это уже второе ножевое, второй новый шрам. Не понимала, как уложить в голове и в сердце эту информацию. Решив оставить тяжелые думы на свежую голову, я легла на кровать спиной к Зейду. Я не планировала долго спать, лишь перевести дух. Но бессонная ночь, адреналин и месяцы изматывающего стресса взяли свое. Я провалилась в тяжелый глухой сон. Проснулась я от того, что по моей талии скользило что-то горячее и требовательное. Я резко распахнула глаза. В спальне было темно. Шторы не пропускали света, а потому я понятия не имела, сколько проспала. Его большая тяжелая ладонь забралась под край моей майки, оглаживая обнаженный живот. Пальцы двигались медленно, но с такой недвусмысленной настойчивостью, что у меня по позвоночнику мгновенно пробежала дрожь. «Зейд!» — сонно выдохнула я, пытаясь повернуться к нему. Его голос звучал глухо, ниже обычного, вибрируя прямо у моего уха. Он придвинулся ближе. Я почувствовала жар его обнаженного тела и твердость, упирающуюся мне в поясницу. Обезболивающее, очевидно, подействовало. И пахло от него иначе. Похоже, пока я спала, он успел принять душ и благоухал моим любимым гелем. Мне тут же захотелось отругать его за самодеятельность, но когда его рука скользнула выше, уверенно накрывая мою грудь, все мысли испарились из головы, а мозг превратился в бесполезную субстанцию. Большой палец нащупал затвердевший сосок, и я невольно выгнулась навстречу этому прикосновению, тихо застонав. «Я сходил с ума каждую чертову ночь, вспоминая, как ты пахнешь», прошептал он, зарываясь носом в мои растрепанные волосы. Его зубы слегка прикусили мочку моего уха, заставляя меня мелко задрожать. «Тебе нельзя напрягаться», — попыталась я включить в себя врача. «Значит, напрягаться будешь ты, доктор», — усмехнулся он.